Глава 16. Посещение полицейских и позорный столб. Колумба дождалась возвращения Лизетты и, радуясь, что Рауль ушел, удалилась к себе в комнату. Но, не чувствуя склонности ко сну, она, вместо того, чтобы лечь в постель, села читать. За этим занятием она провела почти 2 часа, затем разбудила Лизетту, спавшую в кресле, с другой стороны стола. «Ах, мадемуазель!» — воскликнула горничная, как только открыла глаза. — Как жестоко будить меня именно в такую минуту! — Мне снилось, будто я гуляю с Валентином в Версальском саду. Но уже за полночь, мне пора спать. Сегодня, кажется, все ложатся поздно. Отец еще не ушел к себе. — В этом нет ничего странного, мадемуазель. Господин спит не очень хорошо и часто поздно засиживается с Дельмасом. — Божья матерь, что это такое? — воскликнула она, когда послышался сильный удар в ворота. «Кто мог бы прийти сюда ночью в такое время? Боже, спаси нас! Вот опять!» — прибавила она, когда еще более сильный удар пронесся по дому. «Я спущусь по лестнице», — сказала Колумба. «Пойдемте со мной, Лизетта». Лишь только они достигли нижнего этажа, раздались опять 3 громких удара в ворота. На дворе они нашли Лаборда и Дельмаса, на лицах которых читался ужас. Отец с дочерью обменялись только печальными взглядами и не успели сказать друг другу ни слова, как снова 3-же раздался стук и послышался громкий повелительный голос. «Именем короля! Отворите ворота!» «Это из судебной палаты!» — воскликнул Лаборд в крайнем ужасе. «Я погиб!» «Сделайте выражение лица гневным, сударь!» — сказал Дельмас своему барину. «Ваш вид возбуждает подозрение». «Отворять ли ворота?» «Нет, нет». «Да, да», — крикнул Лаборд. «Спроси сначала, зачем они пришли». Старый Дельмас подошел к воротам и, открывая решетчатую калиточку, рассмотрел стоявших за воротами. Вся группа состояла из полицейского чиновника и 2 дюжины гвардейских солдат, из которых 2 были с факелами. «Что вам нужно?» — спросил Дельмас дрожащим голосом. «Чтобы вы немедленно впустили нас», — был ответ. «Почему вы задерживаете нас так долго?» «Разве вы не понимаете, что я полицейский чиновник? Отворяйте же ворота или берегите вашу жизнь». Испугавшись такой угрозы, Дельмас стал отворять ворота, а Лаборд в это время удалился со своей дочерью в одну из комнат нижнего этажа, где, полумертвый от страха, ожидал появления чиновника в судилище. Через несколько минут к ним вошел полицейский чиновник в сопровождении 2 гвардейцев с обнаженными саблями. «Какова причина этого ночного посещения, сударь?» — спросил Лаборд, призывая к себе все свое мужество, хотя прерывающиеся голос и дрожащие руки выдавали его тревогу. «Вам легко догадаться, господин Лаборд», — отвечал чиновник, высокий, суровый на вид человек с грубым голосом. «Мне дано поручение арестовать вас и представить судебную палату». «В каком преступлении меня обвиняют?» — спросил Лаборд, понемногу возвращая к себе самообладание. «Вы обвиняетесь в укрывательстве большой суммы денег, не менее 100 000 ливров, спрятанных в вашем доме. Вы понимаете, милостивый государь, что сведения, имеющиеся у меня, точны?» Лаборд пошатнулся, словно кто нанес ему тяжелый удар, и со стоном упал на стул. Заботливо следя за своим отцом, Колумба сказала чиновнику: «Не истолкуйте в дурную сторону поведение моего отца, сударь. Его нервы сильно расшатаны прошлым, малейший пустяк возбуждает его. Какой-то враг донес на него, но обвинение совершенно неосновательно, ему нечего прятать. Обыщите дом от верха до низа, и вы найдете его лишенным всех драгоценностей и обстановки». «Это соответствует имеющимся у нас сведениям, сударыня. Мы знаем, что ваш отец притворяется бедным, чтобы избегнуть пений и наказаний, назначенных указом, но эта хитрость не поможет ему. Послушайте меня, господин Лаборд, желаете вы выдать эти деньги, или мы должны искать их? Если вы сомневаетесь в том, что говорит моя дочь, можете обыскать дом, сударь. Но если эти поиски будут безуспешны, надеюсь, я буду освобожден?» «Ни в коем случае. У меня приказ представить вас в судилище. Нужно дать ответ на вопросы генерал-прокурора Фурке. Вам было бы выгоднее выдать деньги по доброй воле. Но так как вы отвергаете это предложение, то мы должны разыскать их. Вы пойдете со мной. Ну, покажи дорогу в подвал, бездельник», — обратился он к Дельмасу. Бросив украдкой взгляд на своего хозяина, старый слуга повиновался и повел всех в нижнюю часть дома. Придя к двери подвала, которая оказалась незапертой, чиновник взял факел у одного из солдат и прошел в комнату со сводами. Он тотчас же заметил, что камень был снят. На его месте зияла глубокая яма. Приблизив свет, он нашел яму пустой и крикнул Лаборду, который в эту минуту входил в подвал. «Ага, вы опередили нас, сударь. Понимаю. Клад исчез. Что вы скажете на это, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к Коломбе. Она не отвечала, но, по-видимому, была сильно поражена. «Теперь, сударь, скажите нам, где мы можем найти деньги?» — прибавил чиновник, обращаясь к Лаборду. Тот не отвечал. «Здесь мы только теряем время», — крикнул полицейский. «Веди нас в спальню твоей молодой госпожи, мошенник», — прибавил он Дельмасу. «Ах!» — прошептала Коломба, и ужасная догадка промелькнула у нее. «Может быть, Рауль это сделал? Но нет, нет, это слишком ужасно». Принужденная сдерживать свои чувства, она сопровождала всех до верхней части дома. При входе в спальню урядник бросил вокруг беглый взгляд и направился прямо к чулану, но, найдя его запертым, потребовал ключа у Лаборда, который отдал ему его со вздохом. Дверца была открыта, поиски чиновника увенчались успехом. Он нашел там большой ящик и туго набитые кожаные мешки, очевидно, полные денег. Они были сброшены в угол чулана, даже не было сделано попытки спрятать их. В самом деле, их только что принесли сюда. По распоряжению чиновника, сундук и мешки были вынесены из чулана и положены на стол посреди комнаты. Они были открыты и оказались полны золотых монет. «Здесь должно быть 100 000 ливров», — обратился чиновник к Лаборду. «Такова ли эта сумма?» «Да, это так. Не могу отрицать этого», — ответил несчастный. «Но кто донес на меня?» «Обратитесь с этим вопросом к суду», — сказал чиновник. «Теперь мне все ясно», — мысленно воскликнула Коломба. «Но я не считал его способным на такую подлость». Были призваны остальные гвардейцы, и сундук с мешками сдали им под охрану. «Вы возьмете все?» — крикнул Лаборд в порыве горя. «Вы ничего не оставите моей дочери. Я должен передать все деньги генерал-прокурору», — ответил чиновник. «Вы и ваш слуга Дельмас будете сегодня ночью отведены в консьержери, а завтра утром предстанете перед судом». Примечание. Консьержери — суд и тюрьма департамента Сены. Камеры консьержери были мрачны, условия жизни крайне вредны для здоровья. Там постоянно господствовали лихорадки и случались даже повальные эпидемии. Конец примечания. «Проститесь с вашей дочерью». Нежно обняв дочь и поручив ее почти в полуобрачном состоянии попечению Лизетты, Лаборд сказал чиновнику, что готов следовать за ним. Он и старый Дельмас были посажены в консьержери и заперты на ночь. На другой день двое заключенных предстали перед страшным судом. На строгие расспросы судьи о том, имеются ли у него еще скрытые деньги, и на угрозы пыткой в случае неполного признания, Лаборд мог заявить только, что показывает правду. Затем был подвергнут допросу Дельмас. Ему сказали, что если он даст такие указания, которые приведут к обнаружению каких-нибудь других тайных складов, то он не только будет освобожден, но и получит награду. После этого его отвели в соседнюю комнату, где подвергли пытке посредством выворачивания большого пальца. Старик вынес испытание с большим мужеством, и так как от него ничего не могли добиться, то вскоре опять привели в суд. Наконец, обоим преступникам был вынесен приговор. Все спрятанные Лабордом деньги подвергались изъятию в пользу государства, а за совершенное им великое преступление его присудили 3 раза стоять у позорного столба, а затем сослать на вечную каторгу. Дельмас также был приговорен к позорному столбу, но этим наказание и ограничивалось. На следующий день первая часть сурового приговора была приведена в исполнение. Без рубашки, с веревками на шее, с зажженными свечами в связанных руках, эти двое несчастных были привязаны к телеге. На спине каждого висел ярлык с надписью «Грабитель народа». В этом жалком виде их возили по улицам, среди громких криков черни, по направлению к рыночной площади. Позорный столб представлял собой восьмиугольную каменную башенку с высокой остроконечной крышей, находившуюся на одной стороне живописной старой площади. В каждом углу башенки было высокое окно без стекол, так что можно было отлично видеть внутри вращающееся на большой оси горизонтальное колесо. Внутри обода этого колеса, которое составляло позорный столб, были сделаны отверстия для головы и рук страдальцев. Привязанные к этой машине в тяжелом и унизительном положении, бедный Лаборт и его преданный слуга были выставлены на несколько часов на оскорбление и насмешки черни, которая беспрестанно бросала в них грязью, тухлыми яйцами и другими предметами. Среди большого стечения народа, собравшегося в этот день на рыночной площади, был только один человек, который чувствовал некоторое сострадание к несчастным и которого это зрелище ужасало и возмущало. Это был молодой англичанин, 22 лет, очень красивой наружности, недавно прибывший в Париж. Он не был предубежден против страдальцев и, думая, что они несправедливо наказаны, крайне негодовал на жестокое обращение с ними толпы. Он уже собирался уйти и попытался выбраться из кучи торговок, среди которых иные напоминали собою фурий по своему языку, как вдруг его остановило смятение народа, вызванное молодой девушкой, пробовавшей силой проложить себе дорогу к позорному столбу. Она была красива, несмотря на то, что глаза ее беспокойно блуждали, причем наружность и одежда говорили о принадлежности гораздо более высокому классу, чем окружающая толпа. С ней была горничная, тщетно пытавшаяся удержать ее. Едва ли нужно объяснять, что эта несчастная девушка была Коломбо Лаборт. «Я хочу пойти к нему, я хочу пойти к отцу», — кричала она. «Где же ваш отец, сударыня?» — спросила торговка весьма отвратительной наружности. «Вот, вот», — ответил Коломбо, указывая на позорный столб. «Как? Этот подлый негодяй, этот грабитель?» — кричала тетка. «Вы не должны близко подходить к нему. Предоставьте его нам». И она швырнула в несчастного Лаборда тяжелым предметом, попавшим ему прямо в висок. Ее товарки громко засмеялись и похвалили за ловкость. «Уж я не промахнусь», — сказала она. «Вот увидите, как я ударю этого негодяя снова, когда повернется колесо». «О, пощади его! Из жалости пощади!» — закричала Коломбо. «Он не совершил преступления». «Вы не называете преступлением ограбление народа?» — возразила торговка. «Я со своими товарками думаю иначе. Нам кажется позорный столб слишком слабым наказанием для такого господина». «Эх, ему предстоит гораздо худшее. Его пошлют на каторгу», — заметила одна из сплетниц с жестоким смехом. Слыша все сказанное, пораженный красотой Коломбы и опасаясь за нее, молодой англичанин направился через толпу к ней. Хотя он жил недолго во Франции, но, тем не менее, говорил по-французски бегло. «Здесь не место для вас, сударыня», — сказал он. «Позвольте мне увести вас отсюда». Она не обратила внимания на предложение, не поняла даже, по-видимому, его слов, в своем старании оградить отца от дальнейших оскорблений. Ее взоры были такие страдальческие и умоляющие, что даже грубая женщина, находившаяся возле нее, не могла более сопротивляться и отбросила осколок кирпича, который собиралась метнуть в несчастного, привязанного к позорному столбу, со словами: «Из любви к вам, сударыня, пощажу его». «О, благодарю вас! Благодарю за вашу доброту!» — воскликнула Коломбо, схватывая грубую руку женщины и прижимая ее к своим губам. «Вы лучше бы послушали совет этого молодого господина и ушли отсюда. Вам может здесь сделаться дурно». Но несчастная девушка отказывалась послушаться совета. В это время колесо позорного столба перестало вертеться, и после небольшого перерыва двое страдальцев были освобождены и приведены к телеге, которых привязали, как и раньше. Гвардейцы расчистили дорогу своими алебардами, и повозка двинулась. Примечание. Алебарда — секира, боевой топор на длинной рукоятке. Конец примечания. При этом толпа так плотно стеснилась, что для Коломбы было бы невозможно уйти, но она заняла место позади переднего ряда на той линии, по которой должна была пройти печальная процессия. Минуты через две приблизилась телега. Окровавленные, босые, покрытые грязью и глиной, двое заключенных представляли собой зрелище, которое тронуло бы даже каменное сердце, но толпа сыпала их бранью и проклятиями, подвергая всяческим оскорблениям. Бедный лаборд, сидевший на ближайшей к дочери стороне телеги, ехал с опущенной вниз головой. Когда он приблизился, Коломба, не будучи в состоянии сдержать себя, громко крикнула, и голос ее отчетливо был слышен среди гамма и воплей народа. «Отец! Отец!» Быстро подняв голову, несчастный посмотрел в сторону, откуда раздался крик, и, заметив дочь, воскликнул полным слез голосом. «Дитя мое! Дитя мое! Что ты тут делаешь?» Пронзительный крик донесся до его ушей. Он увидел, что его дочь упала без чувств на руки высокого молодого человека, стоявшего позади нее. Но он больше ничего не слышал и не видел, телега не останавливалась, и гвардеец приказал двигаться вперед.